Мастер, у которого он служил, выгнал его за это, сказав, что не может держать у себя таких домашних пророков. Впоследствии он жил в Герлице. В 1594 году он сделался мастером и женился. Позднее, в 1600 году, на 25-м году своей жизни, ему появился во второй раз свет во втором видении такого рода. Он именно рассказывает, что увидел блестяще вычищенный оловянный сосуд в комнате, и благодаря виду милого веселого блеска этого металла он, дойдя до созерцательного состояния и исторжения своего астрального духа, был введен в средоточие сокровенной природы и в свет божественного существа. Он вышел за ворота, пошел в поле, чтобы выбить из своей головы эту фантазию, и тем не менее он чем дальше, тем больше и яснее ощущал в себе такой полученный взор, так что он посредством напечатленных сигнатур, то есть посредством фигур, линий и цветов, мог как бы заглянуть в сердце и в глубочайшую природу всех тварей. И в самом деле, в его книге «De Signatura Rerum» эта впечатленная в него основа достаточно объяснена и содержится. Благодаря этому он, осыпанный великой радостью, возблагодарил Бога и спокойно возвратился к своим домашним делам. Позднее он написал несколько произведений. В Герлице он занимался своим ремеслом, не покинул его до конца своей жизни и умер в 1624 году, оставаясь сапожным мастером. Его произведений искали больше всего голландцы, и поэтому большинство изданий их сделаны в Амстердаме, но затем перепечатаны в Гамбурге. Первым его произведением является «Аврора» или «Утренняя заря в восходе». За ним следовали многочисленные другие произведения, из которых самыми замечательными являются одно под названием «О трех началах» и другое под названием «О троякой жизни человека». Библию Бёме постоянно читал. Какие книги он читал помимо этого, мы не знаем. Но значительное количество цитат в его произведениях показывает, что он много читал, преимущественно мистические, теософические и алхимические произведения и отчасти также Теофраста Парацельса Бомбаста из Гогенгейма, философа такого же калибра, как Бёме, но большого путаника и не обладавшего душевной глубиной последнего. Бёме подвергался несколько раз преследованиям духовенства. Он, однако, в Германии обратил на себя меньше внимания, чем в Голландии и в Англии, где его произведения многократно издавались. Читая их, мы испытываем странное чувство, и нужно быть хорошо знакомым с его идеями, чтобы отыскать истину в этом в высшей степени запутанном способе изложения. Содержание философского учения Якова Бёме носит подлинно немецкий характер – Ибо что его выделяет и делает замечательным, это уже упомянутое выше протестантское начало, требующее, чтобы мы вкладывали умопостигаемый мир в собственную душу и созерцали, знали и чувствовали в своем самосознании все то, что до протестантизма признавалось потусторонним. Таким образом, общая идея Бёме оказывается с одной стороны глубокой и основательной, но с другой стороны, при всей его потребности в том, чтобы развертывание его божественных интуиций вселенной отличалось определенностью, четкими различениями, при всех его упорных усилиях достичь такой определенности, он все же не дошел до ясности и порядка. В его делениях нет систематической связи. В них господствует величайшая путаница, и мы находим эту путаницу даже в той его таблице, в которой мы встречаем известные три номера. Первый. Что такое Бог вне природы и тварей? Второе. Отличенность, мистериум, первое начало, Бог в любви, Бог во гневе. Третье. Бог во гневе и любви. Здесь нет определенного отделения друг от друга моментов, а мы здесь ощущаем только борение Бёме, его стремление к такому разделению. Он дает то те, то другие различия, и как он их и дает обрывисто, так они потом снова перепутываются. Способ его изложения должен поэтому быть назван варварским. Это доказывают выражения, употребляемые им в его произведениях. Так, например, он говорит о божественном солитере, ртути и так далее. Точно так же, как жизнь движения абсолютной сущности Бёме помещает в душу, так как он и все понятия созерцал в некой действительности, или иными словами, он применяет действительность в качестве понятия, то есть натянуто пользуется для изложения своих идей предметами природы и чувственными свойствами вместо определений понятий. Вот пример. Сера и тому подобное означает у него не тот предмет, который мы называем так, а сущность этого предмета, или, иначе говоря, понятие, обладает у него этой формой действительности. Бёме глубоко заинтересован идеей и усиливается выразить ее. Спекулятивная истина, которую он хочет изложить, нуждается для того, чтобы постичь себя в мысли и форме мысли. Лишь в мысли может быть выражено это единство, в центре которого витает ум Бёме, но как раз формы мысли ему не достает. Применяемые им формы уже больше не являются по своему существу понятийными определениями. Это, с одной стороны, чувственные, химические определения, как, например, шероховатость, сладость, кислый, ярый. Затем чувствования, как, например, гнев, любовь, далее тинктура, Тура, эссенция, мука и так далее.